Глава пятая. Дерьмовый брак. Крис поздоровался с отцом и с Лесли, невестой отца. Пробормотав поздравление, он прошел вглубь зала и взял с подноса бокал шампанского. После первого же глотка он поставил бокал на место. Все казалось ему горьким. Пока собирались гости, Крис осмотрел квартиру Лесли. Странно быть гостем на свадьбе у собственного отца в его новом доме, который был так не похож на дом в Гринвиче, в котором вырос Крис. Не похож и на квартиру его родителей. Он поправился его матери на Грейси-сквер. «Ну и компания», — подумал Крис. Здесь был Розен, брат Лесли, который уже положил глаз на Карен. «Мешок с дерьмом», — подумал Крис про него. Остальные не лучше. Крис встретился взглядом с Лесли и попытался улыбнуться. Не мог он понять отца. И дело было не только в любви к матери. Неужели отец не видит, как холодна эта женщина? Вчера на мальчишнике Аарон показался ему таким мрачным. После первой же рюмки Аарон отвел Криса в сторону и сказал, что, возможно, эта женитьба — ошибка. «Отложи бракосочетание, отец», — посоветовал ему Крис тогда. «Не могу. Лесли убьет меня. В глазах общества она будет выглядеть нелепо. Мы будем выглядеть нелепо». По мнению Криса, это не могло быть основанием для женитьбы. До него доходили разные слухи, которые также ставили под вопрос здравый смысл отца. По офису шли разговоры, что Аароном интересуется полиция или что-то в этом духе. Еще он слышал, что якобы отец присвоил деньги компании. Крис не знал, чему и верить. В одном он был уверен. Ему противен этот праздник. Все это совсем не похоже на свадьбу. Ни Лесли, ни его отец не выглядели счастливыми. Что до гостей, он никого толком не знал. Не пришли бабушка и дедушка. Отец никого не пригласил из агентства, даже Джерри. Крис совсем не был уверен, что Карен была здесь желанным гостем, но без нее Крис бы не пришел. Через какое-то время Крис, взяв Карен за руку, начал продвигаться к выходу. У самой двери он повернулся. Встретившись взглядом с отцом, Крис показал на часы и вышел. К тому моменту, когда он, предварительно завезя Карен домой, подъезжал к Атаманелли, Крис почти забыл о свадьбе отца. Он был искренне рад видеть Анни, когда она вошла вслед за ним. «Я рад, что мы здесь, мама», — сказал Крис, — «хотя я, наверное, слишком вырядился для пиццерии», — добавил он, осматривая свой фрак. «Ты говорил, что хочешь съесть хороший гамбургер». «Лучше, чем здесь, ты не найдешь. А я закажу пиццу, так что и ты, и я будем довольны». Крису принесли пиво, Анне диет-коку. «У меня хорошие новости, мама». Он отхлебнул пиво и поставил кружку. Глядя матери прямо в глаза, Крис сообщил. «Мы с Карен скоро поженимся». «Я рада за вас обоих». «Мама, пожалуйста, не надо так мило вести себя. Я знаю, она гораздо старше меня. Мне нужно только твое одобрение, искреннее одобрение». Они некоторое время смотрели друг на друга. Анни заговорила. «Ну так ты его не получишь. Ни одобрение, ни порицание. Это никого не касается, кроме вас с Карен, в том числе и меня. Я хочу одного, чтобы ты был счастлив, Крис. Разница в возрасте не помеха, если, конечно, вы не собираетесь иметь детей». Она провела своей прохладной рукой по его щеке. «Ты ведь счастлив, Крис?» «Да, я люблю ее. Она замечательная. Я знаю». Анни улыбнулась и добавила. По выражению твоего лица никогда не скажешь, что ты счастлив. Я ведь пришел прямо со свадьбы отца. Она была так великолепна, что вдохновила тебя и Карен. Это было ужасно. Перед самой церемонией, наверное, потому что Алекс не смог приехать, я получил статус любимого сына. Знаешь, как отец обычно говорит об Алексе? На этот раз он сказал обо мне. Крис сделал то, Крис может это, Крис строит такие-то планы. Мне было страшно неуютно. Крис посмотрел на гамбургер, который официантка поставила перед ним, и попробовал жареный картофель. Но ведь он гордится тобой, Крис. Ты же знаешь, как он рад, что ты работаешь у него. А, все это так не похоже на него. Как будто отец дает мне взятку. Крис откусил кусочек гамбургера. Что-то происходит в агентстве. У отца нет былой популярности. Он ведет себя так, как будто он один тянет все, как будто он один знает, как делать дело, а другие ни на что не способны. У него уходит масса денег на подготовку нового контракта. Не знаю, может, вся причина в его связи с Лесли, но, по-моему, у него просто звездная болезнь. Крису показалось, что при упоминании о Лесли ресницы матери дрогнули. Возможно, только показалось. «Нельзя как-нибудь накинуть на него узду?» — спросила Анни. «Мне казалось, в агентстве так хорошо идут дела. Только бы Аарон держал себя в руках. Все было бы хорошо, если бы у нас был более сильный администратор. Или не было бы отца». Крис вытер рот бумажной салфеткой и бросил ее на тарелку. «В агентстве все поделились на группировки. Пойми, мама, я не могу быть за него». «Прежде всего, будь за себя, Крис. Делай то, что считаешь нужным, даже если это не отвечает его интересам». «Ходят разные сплетни об опекунском фонде Сильви, о каком-то расследовании. Это правда, что отец присвоил деньги компании?» «Точно не могу сказать. Сомневаюсь». «Почему присвоил?» «Просто у твоего отца были некоторые затруднения. Он на время взял деньги из фонда Сильви, но он их потом вернет». Крису не хотелось перекладывать свои сомнения на мать, но ему нужно было выговориться. «Вот-вот что-то произойдет в агентстве, я уверен». Крис помолчал. «Отца поставят в унизительное положение», — добавил он. «Возможно. Но это не твоя проблема. Предоставь Аарону решать ее». Аарон шел на заседание правления Paradis Loest с чувством уверенности в себе и самоуважения. На нем была французская шелковая рубашка, синяя, с рисунком. Рисунок изображал белых мышей. Галстук был из того же материала, что и рубашка, но рисунок изображал кошек. На синих брюках красовались три нерасходящиеся складки и меловая стрелка. Сегодня, решив пофронтить, он надел изящный английский белый свитер ручной вязки, по которому небрежно, на первый взгляд, были разбросаны мелкие узоры. Но только на первый взгляд. На самом деле рисунок был тщательно вывязан. Аарон снова чувствовал себя молодым, ко всему готовым. Он как будто заново родился. Уверенно пройдя через холл в зал заседаний правления, он занял свое место в конце стола напротив прикрепленного к стене баскетбольного кольца. Аарон рассчитывал на свою способность отразить любой вызов, невзирая на то, в какую кучу дерьма он попал. Он улыбнулся собравшимся, подмигнул сыну. Младших партнеров он приветствовал широкими, бодрящими улыбками. Казалось, Аарон уже праздновал победу. Все члены правления были гораздо моложе Аарона. Как всегда, Крис сидел рядом с Карен, Что-то очень они подружились. Крис даже привел ее на свадьбу. У Аарона мелькнула мысль, что между ними что-то было, но он отогнал ее. Карен почти на 10 лет старше Криса. Аарон когда-то подумывал сам приударить за ней. Для Криса она совершенно не подходит. Слева от Карен сидел Дэйв Штейн, администратор. Этот человек был неудачей Аарона, его промахом. У парня начисто отсутствовало чувство перспективы. Примитив. Единственный, от кого можно было ожидать неприятностей. Дэйв и Джерри иногда вместе заходили в бар. Между ними возникло что-то вроде взаимопонимания. Теперь оба они уставились на Аарона, как будто знали нечто, о чем тот не подозревал. «Итак, как идут дела?» Аарон улыбнулся собравшимся членам правления. Все они обладали необычайно высокой квалификацией, профессионализмом и, как считал Аарон, жесткостью в делах бизнеса. Но его они любили. Он нанял их и научил работать. Это давало ему уверенность в их поддержке. Дрю Птит, вице-президент и ответственный за художественную часть, сидел справа от Аарона. Это был красавец-работоголик 31 года, которого Аарон взял на работу в качестве главного редактора 6 лет назад. Дрю был не лишен честолюбия, и Аарон планировал сделать его старшим партнером, как только удастся освободиться от Джерри. Как знать, возможно, Дрю когда-нибудь будет претендовать и на самую высокую должность в компании, если в последующие 10 лет Аарон захочет отойти от дел. Как бы он ни любил Криса, он не сделает его своим преемником просто так. Мальчику придется побороться за это. Рядом с Крисом сидела Джули Тароу, первая женщина-партнер в Paradise Lost. У нее был громадный опыт работы на Мэдисон-авеню. Стоила она при прочих равных условиях гораздо дешевле, чем мужчины. Аарон считал, что в сущности она не способна ни на что из ряда вон выходящей. Дальше Фил Коннелл, крепкий парень атлетического телосложения. На первый взгляд совершенно лишен чувства юмора. Но как-то он предложил потрясный материал, как раз то, что было нужно для великолепных рекламных роликов. Джерри откашлялся, но Аарон опередил его. «Все знают, зачем мы сегодня собрались. Как упоминалось в моем меморандуме от прошлой недели, у нас возникли сложности с руководством фирмы. Кое-что необходимо уладить». Аарон продолжал. «В начале 80-х годов, когда было основано наше агентство, у нас было равное партнерство. Должен признаться, что ситуация изменилась. Уже давно мы в неравном положении. Может, мне только кажется, что именно я несу основное бремя руководства компании уже в течение многих лет. Стольких, сколько некоторые из вас здесь работают. Моя позиция такова. Система, по которой организована наша работа, давно устарела. Аарон огляделся. Нервничал он больше, чем ожидал. Странно, никто не смотрел ему в глаза, даже Крис. Но были и знаки, которые Аарон расценивал как благоприятные. Дэйв Штейн, уставившись прямо на противоположную стену, медленно качал головой. Может, этот примитив примет его сторону? Если да, то это будет настоящий переворот. Джерри опустил глаза. Ему конец, — подумал Аарон. Из 12 крупных проектов я занимался 9. Карен принесла проект «Планета», а Дрю и Джули — другие 2. «Я знаю», — продолжал Аарон, — «что собрал прекрасную команду, и у Paradise Lost прекрасное будущее. Поэтому ненадежное руководство мы позволить себе не можем. А это именно то, с чем мы столкнулись в данный момент». Дэйв Штейн снова кивнул. «Отлично, Дэйв». Аарон послал всем собравшимся ослепительную улыбку. «Джерри, вряд ли у тебя могут быть основания не согласиться со мной. Тебе сейчас больно, но, должен сказать прямо, пришло время расстаться. Я покупаю твою долю». Он сделал паузу. В комнате воцарилось молчание. «Да. Тонкое это дело — разрывать партнерство. Возможно, он был излишне резок. Мне очень жаль, Джерри. Я лично против тебя ничего не имею». Сын метнул взгляд в его сторону. «Надо было подготовить Криса», — подумал Аарон. «Или нет? Пусть знает, как делаются дела». Аарон посмотрел на Джерри и улыбнулся. «Подумайте». Он в ответ тоже улыбнулся. «Не могу не согласиться с тобой, Аарон, насчет проблем в руководстве компании», — начал Джерри. «Согласен и с тем, что наши с тобой пути разошлись. Нам давно трудно вместе работать. Но в мои планы никак не входит оставлять агентство. Напротив, я хочу выкупить твою долю». Аарон опешил. «Что это, шутка? Фирма — это я. Ты без меня как рыба без воды. За много лет ты не организовал ни одного крупного контракта». Джерри возразил. «На этом собрании я хотел сделать два важных заявления. Первое. Последние два месяца я вел переговоры по трем крупным контрактам. И второе. Я их заключил». Он посмотрел на Дрю, Джули и других. «Разумеется, при помощи и поддержке моих коллег». Аарон застыл. «Три новых контракта? За последние два месяца? На крупные сделки уходили годы. Они требовали каторжного труда, беготни. Джерри прославился тем, что, потратив два года на переговоры со Снаплом, он, в конце концов, продул контракт. Да и вообще, как мог Джерри в чем-то преуспеть, а он, Аарон, даже не слыхал об этом? Невероятно. Все это вранье. Он врет от отчаяния». «Что же это за контракты?» — почти закричал Аарон. «Международный банк Ван Гельдера, Блужи Индастрис и Бенадри Косметикс». Джерри поднялся с места и подошел к двери. Взявшись за ручку, он продолжал. «Ежегодная прибыль по этим контрактам — более 25 миллионов долларов. Контракты — это один из способов сделать предприятие прибыльным. Другой способ — сократить расходы. Должен заметить, что твои расходы за последний год, включая номер люкс в Карлайле, проглотили все доходы компании», — заявил Дэйв Штейн Аарону. «Боже мой, Дэйв, не указывай мне, как тратить собственные деньги». «Наши деньги», — поправил Джерри. Он помолчал. Видно было, что теперь ему действительно не по себе. «Дело не только в деньгах, Аарон. Когда мы начинали, мы договаривались, что ни при каких обстоятельствах не будем лизать зад клиенту. Так всегда бывает с теми, кто делает рекламу. Честно говоря, и кому же я, по-твоему, лизал зад?» — вспылил Аарон. «У Герба Брубейкера еще не отмылись следы твоей губной помады с задницы», — бросила Джули. «Неужели эта феминистская дрянь все еще имеет на него зуб? Итак, самый лучший для тебя выход из создавшегося положения — продать нам свою долю», — подытожил Джерри. «На какие же богатства вы собираетесь ее выкупать?» — иронически бросил Аарон. «На мелочь он не купится, а крупных денег у них никогда не было». «Кушман», — ответил Джерри. «Кушман? Морти Кушман? Он финансирует закупку моей доли? рассмеялся Арн. «Лучше бы вернул мне то, что обещал», — добавил он про себя. «Не Морти Кушман, а Бренда Кушман», — поправил Джерри. Джерри открыл дверь в соседнюю комнату. «Прошу вас, заходите», — пригласил он. Бренда вошла в зал заседаний, глядя прямо перед собой. Она присела на кресло, которое указал Джерри. Джерри встал рядом, положил руку на спинку кресла и произнес: «Леди и джентльмены, разрешите представить вам члена семьи Кушман, который готов помочь нам решить наши проблемы, миссис Бренда Кушман». Присутствующие, все, кроме Аарона, зааплодировали. Ошеломленный Аарон уставился на Бренду, пытаясь понять, что означало приветливое выражение ее лица. «Дрю, Джули, Фил», — сказал Джерри, — «вы способствовали обеспечению нашей компании надежных доходов в будущем. Благодарю вас». Обращаясь к Аарону, он произнес: «Я готов выкупить твою долю». Аарон откинулся в кресле. Мысли его путались. Бренда Кушман, бывшая жена Морти, подруга Анни, сидела перед ним, глядя ему прямо в глаза. Его губы расплылись в улыбке, улыбке чеширского кота. Аарон огляделся. Никто из компаньонов, казалось, не замечал его присутствия. Все смотрели на Джерри. Что это? Сон? Джерри — босс, Аарон — ничто. Как это могло получиться? После того, как он дал им всем работу, дал им шанс, можно сказать, приставил им свою голову, Аарон вдруг почувствовал физическую боль в сердце. Да как они посмели? За что? Только из-за этого глупого инцидента с Ладол? Из-за того, что он потратил чуть больше допустимого? Или просто Джерри заморочил им голову и подбил на это? Или они мало получали? Аарон знал, как приятно добиваться заключения сделки, как радовалась душа каждой новой удачи. Приятно было и позубоскалить в кулуарах насчет босса. Но ведь эти... Ведь они готовили за его спиной переворот. Боже правый! «Без меня вы ничто», — бросил он им. «Ничего у вас не получится». «Позволю себе доложить о следующем», — вмешался Дэйв. «В течение некоторого времени я занимался учетом расходов нашего агентства. Только за прошлый год мы потратили $400 000 на разработку новых контрактов. Эти контракты, в конце концов, прогорели. Эти деньги могли обеспечить почти 100-процентное повышение дивидендов. По-моему, Аарон, ты зашел слишком далеко. Твои затраты ни в коей мере не оправдывали твоих успехов. Бренда Кушман дала согласие контролировать затраты на разработку новых сделок». «Вспомни провал с объединенными фондами», — продолжал Дэйв. «Ты даже не урезал расходы, чтобы как-то компенсировать убытки». «И последнее». Дэйв перевел дыхание. «Нам нужно переехать отсюда до конца следующего года, или же нам придется платить за аренду вдвойне, что также не может не отразиться на доходах. Добавлю, что у нас очень сложное положение с программой неистового Морти. До сих пор не оформлено разрешение на этот материал. Надеюсь, его в конце концов не придется выбросить в корзину. Зная Морти, могу сказать, что это вполне возможно», — вставила Бренда. Аарон метнул злобный взгляд на Бренду, затем на Дэйва и Джерри. Спокойно встретив его взгляд, Джерри произнес: «Мне очень жаль, Аарон. Против тебя лично я ничего не имею». «Вы, наверное, все спятили?» Аарон поднялся с места и направился к своему кабинету. Проходя мимо Криса, он сделал ему едва заметный знак, чтобы тот вышел прежде него. Очевидно, карьера Криса здесь окончена. Однако произошло невероятное. Крис отвернулся от него и повернулся к Джерри. «И ты, Брут», — подумал Аарон и вышел. Он не мог сейчас ничем им ответить. Ему надо было побыть одному. Никто не заговаривал с ним. Хорошо. По крайней мере, что ему дали побыть наедине со своим унижением. Идя по длинному коридору к своему кабинету, он поднял руку, чтобы ослабить узел на галстуке, но почувствовал, что узел уже развязан. У него сдавило грудь и перехватило дыхание. Не приведи, Господи! Летальный сердечный приступ в коридоре собственного офиса. Это полное поражение. Никогда этого не будет. Будь они все трижды прокляты. Будь он проклят, если позволит им взять ключевые позиции в компании. Добравшись до своего кабинета, Аарон упал в кресло перед письменным столом, достал бутылку и налил себе коньяку. Надо же, как ополчились на него эти твари. Потрясающе! Ведь именно он взял их на работу. Их всех, в том числе Криса. И Бренда Кушман наблюдала, как его втаптывали в грязь. Бренда Кушман, подруга Анни. Анни, вдруг подумал он, какова ее роль во всем этом? Он тряхнул головой. Боже, теряет рассудок. Анни никогда не знала, сколько денег в ее собственном кошельке, вспомнил он. Аарон надеялся, что Анни никогда не узнает о его падении. Он почувствовал, как слезы защипали глаза. «Что же эти сволочи сделали со мной?» — подумал он. «Я не плакал 16 лет». Он вытер глаза колючим рукавом своего нового свитера.